Победителем станет, когда удержит Очаков до лета, а пока еще он просто неизвестно кто. В общем, в июне будет видно, снимать его или награждать. Но дополнительный обоз и небольшое подкрепление туда все-таки придется отправить. В Богемии следующее серьезное сражение произошло в конце января, когда фельдмаршал Даун дождался таки подкрепления. Оно, это сражение, прошло почти так, как первое, но с двумя небольшими отличиями. Первое, потери австрийцев сейчас были существенно выше, что-то около 5000 человек убитыми и ранеными. Второе, после боя никто никуда не отступил, армии остались там, где стояли до того. Следующим утром Фридрих, объезжая позиции своих войск, задержался в расположении батальона Бранденбург. «Вчера вы сражались великолепно», — заметил он Суворову, выслушав его рапорт, — «каковы ваши потери?» «Убитых нет, 18 раненых, из них 7 тяжело. Легких, оставшихся в строю, я не считал. Просто отлично. Однако у меня есть о чем поговорить с вами приватно. Господа, обеспечьте нам такую возможность», — обратился король к своей свите. Когда все отошли метров на 40, король продолжил: «Если я не ошибаюсь, то в значительной мере и успехами в сражении, и чрезвычайно низкими потерями ваш батальон обязан новым русским штуцерам. Это так. Вы назвали одну из трех причин, ваше величество, причем вторую», — усмехнулся Суворов. «А первая состоит в том, что воевали настоящие русские солдаты. Хм, и какова же третья причина?» «Нормальная оснащенность полевой артиллерии, а не недостаточная, как, извините, у вас, или просто никуда не годная, как у австрийцев. Но все же, если вы позволите, мне хотелось бы вернуться к штуцерам. Я понимаю, что это одна из многих тайн царя Петра, но, может, у вас достаточно полномочий для того, чтобы раскрыть ее в обмен на какую-нибудь мою. Например, я мог бы рассказать о своих действительных целях в этой войне. Было бы любопытно услышать, но про штуцеры я могу рассказать вам и просто так. Что вы хотите узнать? Какова их реальная боевая скорострельность? Если стрелять буду я, то 5-6 прицельных выстрелов в минуту, а если хороший солдат из моего батальона, то 8. Но как это может быть? Очень просто. Суворов поднял небольшой свисток, висящий у него на груди. Сразу после сигнала подбежал до того стоящий неподалеку унтер. «Завидов, братец», — обратился майор к унтеру, — «принеси-ка нам штуцер с припасами и поставь вон туда пару чурок мишеней». «Слушаюсь, ваш бродь». «Итак, смотрите», — предложил Суворов Фридриху, когда ему принесли оружие. «Первое движение, ружье к ноге. Потом скусить патрон, высыпать порох в ствол, затолкать туда пулю с остатками бумаги и прибить 3 ударами шампала. Шампал в желоб, ружье поднять, взвести курок, надеть капсюль на трубку, приклад к плечу. Все, можно стрелять». Суворов выстрелил, крайняя чурка, закувыркавшись, отлетела назад. «Повторяю без пояснений, засекайте время». Следующий выстрел раздался через 10 или 11 секунд, сбив вторую чурку. «Так у вас что, пуля свободно проходит в ствол и ее не нужно туда забивать? Но ведь в таком случае нарезы вообще теряют смысл. Если пуля обычная, то вы правы. Но наш великий ученый Ломоносов придумал, как этого избежать. Завидов, а раздобудь-ка нам пару пуль, еще не снаряженных в патроны. Смотрите, ваше величество», — продолжил Суворов минуты через 3, когда унтер принес пули. «В донце пули конусовидное углубление, и в него вставлен маленький конус из жести. В момент выстрела под давлением пороховых газов он разжимает заднюю часть пули, и она, двигаясь по стволу, врезается в нарезы не хуже, чем при забивании молотком. Вроде просто, но ведь при этом пули лить станет гораздо труднее, не каждый справится. Так ведь каждому это и не нужно. В батальоне есть 3 мастера-оружейника, а у них все необходимое для отливки пуль. Штуцеры же все имеют совершенно одинаковый калибр, 14 мм по краям нарезов, так что пули подойдут к любому. И это не только в нашем батальоне, но и во всей русской армии. Оттого она и перевооружилась на штуцеры так поздно. Сначала следовало придумать, каким образом сделать так, чтобы все они получались одинаковыми по калибру. Фридрих почувствовал, что был неправ в своем неприятии нарезного оружия. И ведь предлагал же ему Петр купить эти, будь они трижды неладны, штуцеры. Ладно, на всю армию это вышло бы слишком дорого, но 2-3 полка, вооруженных ими, очень бы не помешали. Да, но ведь придется еще и капсюли покупать, а это тоже наверняка не копейки. Герр-майор, как вы считаете, возможно ли сделать подобный штуцер, но с воспламенением пороха от кремня, как у обычной фузии? Вполне, но зачем? Кремневый замок даже в сухую погоду дает осечки примерно каждый 20-й выстрел, а в дождь или в снег еще чаще. Негодные же капсюли попадаются примерно 2 на 1000, и влажность им не страшна. Штуцер можно извалять в мокром снегу, и все равно после этого он будет стрелять. Вот ведь незадача, подумал Фридрих. С одной стороны, все, что говорит этот русский, вполне разумно. С другой, деньги, будь они неладны. Кажется, состав для капсюли изготавливается из какой-то разрыв травы, что растет на самом севере России. Интересно, нет ли ее на севере Швеции? Это ведь примерно там же, да и природные условия похожие. Ладно, об этом еще будет время подумать. Спасибо за демонстрацию, герр-майор. Почему-то мне кажется, что цели войны вам понятны и без моих объяснений. Суворов кивнул. Действительно, чего же тут непонятного? Богемию Фридрих удержать не надеется и поэтому захватывать территорию не спешит. Его ближайшая цель – обескровить австрийцев, дабы заключить по результатам войны более выгодный мир. При этом уводить армию от Саксонии нежелательно, ибо саксонский курфюрст является еще и польским королем, и сейчас он агитирует панов защитить его родную Саксонию. Когда у него хоть что-то получится и польское войско придет сюда, к не очень многочисленной первой прусской армии, вторая, пока еще ждущая своего часа, ударит вдоль побережья Балтийского моря по направлению к Кёнигсбергу. Ибо ситуация, когда между основной территорией королевства и ее восточными землями лежит польская территория, для Пруссии неприемлема. Коридор в Восточную Пруссию надо пробить, причем раз и навсегда, вот главная цель этой войны. В принципе, Суворов вполне мог дойти до таких выводов и сам, но этого не потребовалось. Перед отбытием в Пруссию он имел несколько бесед с Петром II, на которых его император разъяснил, кто из участников какие цели будет преследовать в грядущей войне и какими способами каждый попытается добиться своего. На невысказанное недоумение Суворова, мол, зачем, государь, ты мне это рассказываешь, последовал ответ. Каждый солдат должен знать свой маневр. На твоем, Александр Васильевич, уровне это наверняка потребует понимания обстановки на войне в целом. Еще перед первым визитом Суворова предупредили, что каждый, кто себя виновным ни в чем не чувствует, обращается к императору на «ты». На вопрос, почему так, ответ был прост и логичен. К Господу в молитвах и то всяк на «ты» обращается, а его величество хоть совсем чуть-чуть, но все же пониже, это он сам говорил. Глава 18. Еще до начала военных действий сначала в Саксонии, а потом вокруг Крыма маркиза Александра де Помпадур пребывала в несколько расстроенных чувствах. Вообще-то дама к этому давно готовилась и даже считала, что у нее не так уж плохо получается, во всяком случае, главная задача – пробудить сочувствие у короля – вроде выполняется. Однако ближе к весне ситуация потихоньку усложнилась. Временами маркиза начинала думать, что на самом деле все не так плохо, как кажется. Оно гораздо хуже. Ведь ей предстояло втянуть короля в войну, которую он в общем-то не хочет и которую проиграет. Все правильно, в другой истории, про кою Саша Вертихвостка не знала, а в курсе были только император с супругой, другая маркиза де Помпадур сделала именно это самое, втравила Францию в 7-летнюю войну. и после ее безрадостного для Франции завершения была удалена от двора и вообще угодила в серьезную опалу, где вскоре померла, будучи всего 42 лет от роду. Сама она это сделала, ну типа от расстройства, или ей слегка помогли, неизвестно, но нравы при королевских дворах Европы тогда царили довольно простые. И афоризм «нет человека, нет проблемы» там был прекрасно знаком, пусть и выраженный на другом языке и немного другими словами. Разумеется, Александра понятия не имела о незавидной судьбе своего аналога, но вполне обоснованно предполагала, что и с ней может произойти нечто подобное. Нет, помирать от огорчения или тем более позволить себя отравить бывшая вертихвостка не собиралась. Пути экстренной эвакуации в Россию, основной и два запасных, были давно отработаны, и Александра знала, что ни император, ни ее начальница Анюта, ныне графиня Броницкая Брюс, не скажут ни слова порицания, но, думать-то они все равно будут. Да и одно дело явиться перед дочерью героиней в ореоле славы, а другое, после, как ни верти, хоть и почти неизбежного в данной ситуации, но все же провала. Нет, Наташа должна с полным на то правом гордиться своей матерью. А то кем же еще, ну не отцом же, в самом деле. Кроме того, у Сашки вертихвостки имелась бережно лелеемая в глубине души детская мечта, с годами только окрепшая. И ее реализация в случае подобного провала оказывалась под большим вопросом. В общем, маркизе де Помпадур предстояло втянуть Францию в войну, принять меры для ее поражения и по возможности избежать ответственности за это. Сделать же подобное можно, если ее, эту самую ответственность, удастся вовремя свалить на кого-нибудь еще. Причем король на роль преемника не годился, царственные особы вообще не любят признаваться в своих ошибках, а уж конкретно Людовик XV, и тем более. То есть кто-то должен изо всех сил подталкивать короля к войне, причем активно и громогласно, дабы на его фоне совершенно затерялся тот факт, что маркиза делает то же самое, только гораздо осторожнее. В качестве громоотвода Александра наметила сразу двоих, маршала Ришелье и генерала Субиза. Оба они уже засветились как сторонники скорейшего начала активных действий против Фридриха. Первый был хорош тем, что являлся довольно умелым полководцем, то есть покровительство именно ему не покажется странным. Но этим же и плох, а вдруг его угораздит выиграть войну. Кроме того, маршал был довольно несдержан как на язык, так и в отношении к женскому полу. При дворе даже шепотом болтали, что как-то раз, давно, еще до появления Александры во Франции, он увел любовницу у самого короля. Так оно было или нет, но Людовик маршала не любил, хоть и признавал его военные таланты. Значит, и козел отпущения из него получится не очень качественный. Так себе будет козлик, может рикошетом и маркизе прилететь отголосок королевского гнева, в силу чего она, подумав, решила сделать ставку на генерала Шарля де Рогана, принца де Субиза. В качестве козла данный тип представлял собой прямо-таки идеал, не подкопаешься. Редкий дурак, как полководец он был даже не налем, а отрицательной величиной, то есть он мог проиграть сражение при любых, пусть сколь угодно благоприятных для победы обстоятельствах. Плюс большие амбиции и непомерное самомнение, а главное, он давно знаком с Людовиком. 10 лет назад, во время Второй Силезской войны, Субиз был адъютантом короля и быстро завоевал августейшее расположение своими неустанными заботами о комфорте его величества. Правда, Людовик понимал, что принц далеко не самый яркий светильник разума, однако считал это вполне простительным маленьким недостатком. Типа и дурней генералов видели. Придя к решению, маркиза начала обдумывать пути его притворения в жизнь. Так, сейчас при короле это нормандка, Элиза, ей столь тонкое дело поручать нельзя. Значит, в течение ближайшего месяца король должен в ней разочароваться, а на освободившееся место в его постели надо ухитриться пропихнуть мадмуазель Шарлотту Леблан, в девичестве Таньку из Хамовников. Это точно сумеет направить мысли его величества в нужное русло. Правда, Ей самой может грозить опала после того, как Субис во всей красе продемонстрирует свои полководческие таланты, но ничего, девочка переживет. Небось не дура, понимает, что постоянной фавориткой ей все равно не стать, а в России ее ждет очень неплохая карьера. Сама же маркиза будет пытаться сыграть на том, что при дворе Субиза не больно-то любит. Насколько она знает Людовика, на него это подействует, как красная тряпка на быка, и принц моментом взлетит на пост главнокомандующего. Ну, а когда он натворит дел, можно будет намекнуть насчет Ришелье. Но только делать это надо робко и неуверенно, дабы король подольше колебался. А там, глядишь, и война подойдет к концу. В Англии неожиданные военные успехи русских и пруссаков тоже вызвали беспокойство, причем сразу и у короля, и у премьер-министра. Правда, по разным поводам, премьера беспокоило, что он, оказывается, слишком мало знал о происходящем в России, и более такое положение дел нетерпимо, а король волновался за свой родной Ганновер. Настолько, что даже вызвал к себе премьера с докладом на эту тему. «Ваше Величество», медленно, с большими паузами между словами начал Пилым, «вам совершенно не о чем волноваться». А сам подумал, волнуйся ты, не волнуйся, все равно это почти ни на что не повлияет. Великий Вильгельм III совершил много славных дел, но главное, он смог создать такую систему управления, при которой умный и решительный король может стать счастьем для Англии, но никакой сколь угодно глупый и слабый не сможет стать ее проклятием. И она, эта система, исправно работает до сих пор. После смерти Вильгельма многие беспокоились, к чему приведет Англию правление королевы Анны, не обладающей ни талантом, ни прозорливостью, ни работоспособностью Вильгельма, да к тому же вынашивающей глупую идею о возведении на британский трон сына изгнанного Якова II. Оказалось, ничего страшного, даже при такой королеве Англия продолжала свой путь, а Яков-младший так и остался неудачливым старым претендентом. Потом королем стал Георг I, по сравнению с которым даже Анна казалась кем-то вроде Елизаветы, и снова это не привело ни к каким фатальным последствиям. Наконец, ныне царствующий Георг II, просто выдающееся пустое место даже на фоне своего отца. Человек сидит на английском троне уже почти 30 лет и до сих пор не научился толком разговаривать по-английски. Впрочем, весь вред от него сводится к необходимости время от времени терять драгоценное время на беседы с этим недоумком. Как, например, сейчас. То есть как это не волнуйтесь? Возмутился король. Только-только мы избавились от опасения, что Ганновер захватит пруссаки, как их успехи привели к тому, что вступление Франции в войну стало неизбежным. И что, скажите на милость, может удержать французов от захвата моих исконных владений? Не что, ваше величество, а кто? Король Фридрих II во главе своих войск. Как можно надеяться на столь непредсказуемого человека? Вполне, пока его цели совпадают с нашими. А когда перестанут совпадать и на него найдется управа? Если только перед этим ее удастся найти на русского императора, про себя закончил мысль сэр Генри. И, значит, нужно как можно быстрее отозвать из России явно не тянущего такую ношу Гай Диккенса. Чем он там занимается, черти бы его драли, пьет водку или развлекается с русскими бабами. Ведь про резко усилившуюся боеспособность русских войск в его донесениях не было почти ничего. А чрезвычайно высокую насыщенность армии Петра артиллерией он ухитрился вообще не заметить. И, кстати, откуда у этого хитрого азиата столько пороха, причем отличного? Ведь в последние 10 лет закупки России индийской селитры неуклонно снижались, а в прошлом году прекратились совсем. Может, они научились как-то использовать чилийскую, кою и покупают, и, кажется, уже потихоньку добывают сами. Якобы для удобрения полей. Да, привлеченные для консультаций ученые подтвердили, что внесение в почву данного вещества может поднять урожай некоторых овощей, а порох из нее получается очень плохой, но все-таки что-то тут не так просто. Как ни верти, Новым послом в России должен как можно быстрее стать Чарльз Уильямс. Наверное, он сумеет разобраться, что же на самом деле происходит в этой варварской стране. В Греции тоже начались довольно интересные вещи. В Марее, иначе называемой полуостровом Пелопоннес, появился человек, утверждающий, что его зовут Василиас Комнин. И что, значит, грекам настала пора сбросить турецкое иго и восстановить свою древнюю государственность. Все попытки арестовать Смутьяна пока оставались безуспешными. Первым весть об этих событиях получил, естественно, русский император, зря, что ли. На флагмане обшивной эскадры линкора Петр Великий стояла радиостанция. Прочитав донесение, Новицкий прямо с узла связи отправился в нескучный сад. Разумеется, занятия жившего там отшельника не ограничивались только тем, что ему поручал император. У Соломатина имелись и хобби. Например, уже упоминавшиеся игры на ноутбуке, но не только. Например, всю одежду для себя и даже часть для жены он шил сам, получая из внешнего мира только нитки и ткани. Да то был ими не очень доволен. Настолько, что однажды сел и нарисовал чертеж ткацкого станка для саржи. Кстати, получающаяся на данном станке ткань понравилась не только ему, и новшество было поставлено в очередь для скорейшего запуска серию. Еще Яков Николаевич любил пострелять из лука, за 10 лет выжив из нескучного всех ворон. Наконец, почти сразу после своего появления в 18 веке ученый соорудил самогонный аппарат и время от времени дегустировал результаты его работы. Но не особо не увлекался, то есть пил не до поросячьего визга и редко, раза 2-3 в год. Император, понятное дело, именно к этому увлечению отшельника отнесся без всякого восторга, но, убедившись, что тот знает меру, отнес данный недостаток к терпимым. Вот и сейчас Соломатин был слегка под мухой. «Совсем вы себя не бережете», — для порядка заметил Новицкий, «а ведь подобное в вашем возрасте может плохо кончиться. Как, например, у папа, что вас в свое время венчал. Вот помрете раньше времени, и кто меня тогда консультировать будет по особым вопросам? Ничего, поучишься своей головой думать, это полезно. И вообще, мне иногда надо расслабиться». Наверняка и тебе тоже, ты просто этого не понимаешь, а может, лучше просто зря не напрягаться, тогда и в подобном расслаблении нужды не будет. Ну, а к вам я сегодня заглянул вот зачем. Скажите, Яков Николаевич, вам такое имя, Василиас Комнин, ни о чем не говорит, мне оно почему-то кажется русским, ведь Василиас, это адаптированный под греческое произношение Василий, а Комнин... Фамилия с первого взгляда явно русская. Соломатин смеялся минуты две, а потом снизошел до объяснения. Увы, мой дорогой, систематического образования не заменит никакие ускоренные курсы ни в каких центрах. Василий есть русское звучание греческого имени Василиас, он же Базилиас, переводится как царственный. А Комнины – это одна из династий византийских императоров. И, кстати, с чего это вдруг тебя заинтересовали подобные вещи? Да так, завелся недавно один такой в Греции. Просто удивление берет, какой прыткий тип, пояснил Сергей. Опять же излишней скромностью человек явно не страдает. Пожалуй, не помешает сделать так, чтобы его кто-нибудь узнал в лицо. Нашел, так сказать, фамильные черты. Последний Комнин умер в начале 13 века. Счел нужным просветить императора Соломатин. Ну и что? Апостолы жили гораздо раньше, а мой новый духовник их почти всех в лицо знает. Ничего, маленько напрягутся и подтвердят полное сходство как миленькие. Вскоре новость достигла Франции. Королю, как почти всегда, ее преподнесла маркиза де Помпадур. В полученной ей радиограмме кроме сведений о событиях в Марии содержалась и краткая подборка по династиям византийских императоров, так что Александра, в отличие от императора, в вопросе не плавала. Неужели это потомок тех самых? Так она закончила свое выступление. Ах, как романтично! Скорее всего, он просто самозванец, предположил Людовик, но какое-то небольшое сомнение у него все-таки осталось. Несмотря на существенно меньшие расстояния до места событий, в Стамбуле узнали о них практически в то же время, что и в Париже. К началу лета 1757 года султан Осман III уже не понимал, чем же он так прогневил Аллаха. Ужасные новости шли одна за одной. Ладно, когда поздней осенью русские напали на Крым и за счет внезапности своей вероломной агрессии добились каких-то успехов. В конце концов, османы били русских всегда, побьют и сейчас, сразу после того, как прояснится ситуация с Персией. Однако великий визирь Каджи Мехмед Рагыб Паша вдруг ни с того ни с сего заявил, что теперь все не так и выбить русских с Крыма будет очень трудно, если вообще возможно, и для этого придется привлечь все имеющиеся в наличии силы, сняв их со второстепенных участков. Естественно, визирь был немедленно смещен, и султан только-только начал раздумывать, посадить ли его на кол или просто по-тихому удавить, как пришли новости из Египта. Откуда только взялся этот сын шакала, взбунтовавшийся против него, повелителя правоверных, и как у него хватило наглости объявить себя султаном. Осман пребывал в такой ярости, что придворные старались не попадаться ему на глаза. И вот, как только султан начал хоть чуть-чуть успокаиваться, какой-то авантюрист и самозванец поднял восстание в Марии. От таких новостей с повелителем правоверных случился обширный инсульт, и через двое суток он, не приходя в сознание, предстал перед Аллахом. «Вот ведь как волноваться-то вредно», — заметил русский император жене, получив сообщение о событиях в Стамбуле. «Ему бы жить да жить, помереть он должен был только в ноябре, а тут, на тебе. Зато я за твое здоровье спокойно», — усмехнулась императрица. «Чтобы тебя взволновать, нужно что-то не менее масштабное, чем второе пришествие. Да и то, если оно приключится где-то поблизости, не дальше километра от дворца. В общем, кто там вместо покойного сесть на трон-то должен? По идее Мустафа III, и Бестужев тоже так считает, а вообще-то хрен его знает. У них там сейчас в Стамбуле прямо-таки натуральный террариум». Глава 19. Если встать на путь мелочных придирок к словам, то следует уточнить, что в ответе на вопрос супруги император дважды допустил небольшую неточность. Во-первых, султаном все-таки стал именно Мустафа, хоть он и совершенно не желал для себя подобной участи. Другой кандидатуры, выдвижение которой не привело бы к немедленному бунту, просто не имелось, в силу чего император зря помянул корнеплод под названием хрен. А во-вторых, сравнение с террариумом было довольно некорректным. Ведь так называется нечто вроде стеклянной клетки, в коей живут змеи. Они находятся под неусыпным наблюдением и вырваться на волю, дабы покусать всех попавшихся под зубы, не могут. Так вот, наиболее полно соответствовал упомянутой картине только двор Людовика XIV, там никакой герцог не смел даже испортить воздух без специально на то королевского дозволения. При его преемнике, Людовике XV, высшее дворянство уже слегка распоясалось, хоть мадам де Помпадур и старалась по мере сил контролировать онный процесс. А двор Петра II не попадал под определение по иной причине, слишком уж мало там было постоянных обитателей, да еще и с ядовитыми зубами. То есть на нормальный террариум он никак не тянул. Максимум, на уголок юного натуралиста в районном доме пионеров советских времен. А место, где змеи кучкуются в огромных количествах и никто их свободу не ограничивает, по-русски называется гадючником или кублом. Вот эти слова наиболее близко к истине описывали текущую политическую обстановку в Стамбуле. Будь его воля, Мустафа, сын Ахмета III, в султаны бы не пошел. Но перед ним открылись всего два пути, или на тот свет, или на трон, и он, повздыхав, выбрал второй. И первое, что он сделал, став новым повелителем правоверных, осведомился о судьбе великого визиря Рагыб-паши. Оказалось, что осман таки успел его посадить, но, к счастью, не на кол, а всего лишь в семибашенный замок. Понятное дело, узника оттуда немедленно извлекли, помыли, слегка постригли, переодели, обработали благовониями и представили пред светлые очи нового султана. Беседа сразу пошла в деловом ключе, без всяких отвлечений на традиционные словословия, столь ценимые султаном предыдущим. Оба собеседника прекрасно понимали, что сейчас позарез необходима хоть какая-то громкая победа, причем желательно с богатой добычей, ибо денег в казне кот наплакал. В противном случае султана или зарежут янычары, или живьем сожрут имамы, и еще неизвестно, что окажется хуже. Да, но где же и над кем такую победу одержать? Да простит повелитель мою дерзость, осторожно начал визирь, но я считаю, что попытку прямо сейчас отбить Крым предпринимать не стоит, ибо она имеет шансы на успех только в том случае, если будет задействована большая часть нашего флота, но, увы, Османская империя не может себе этого позволить, пока в Средиземном море бесчинствует обшивная эскадра русских. Но неужели наши моряки ничего не могут сделать с горсткой неверных? Смогут, если будут атаковать большими силами, а не как в недавно произошедшем бою. Один линейный корабль и три галеры утоплены, еще один линкор сильно поврежден, а русские потеряли только маленькую яхту. Нет, бить врага следует не растопыренными пальцами, а могучим кулаком. Хорошо, пусть так, но сейчас-то что делать? Учиться у наших противников. Я не верю, что беспорядки в Египте и в Марии возникли сами по себе. Нет, тут наверняка приложили руку русские. Почему бы нам не поступить подобным образом? Организовать восстание татар в Крыму? Нет, повелитель, в ближайшее время это невозможно, некому там восставать. Но в перспективе, вполне допустимо. Однако ведь нам нужна просто победа, и не обязательно именно над русскими. Тогда повелителю следует обратить свой взор в сторону еще одного врага Османской империи, Австрии. Сейчас она ведет тяжелую войну с пруссаками, и выделить войска еще на один театр военных действий просто не сможет. А в ее состав входит Венгрия, кое уже не раз поднимала восстание с целью обретения независимости. Вот пусть и сейчас снова поднимет, момент очень подходящий. Если же мы поможем венграм войсками, то успех, можно сказать, предопределен. Особых восторгов от планов визиря султан пока не испытывал. Даже если можем одержать победу над Австрией, то откуда взять денег? Ведь поначалу потребуются траты, война, дело дорогое. А в казне не хватит даже на месяц боевых действий. Во-первых, нам их дадут австрийцы в качестве репарации. Сколько? Возмутился султан. Да эта баба, Мария Терезия, скорее удавится, чем проявит хоть еле заметную щедрость. И потом, до репарации еще дожить надо. На какие шиши? Повелитель, как всегда, совершенно прав, чуть поклонился великий визирь. Дадут не скоро и совсем мало, но это все же лучше, чем совсем ничего. Но гораздо больше, причем почти сразу, нам даст русский император. С какой стати? Замысла своего царедворца султан пока еще не понимал. С такой, что мы пообещаем ему, скажем, в течение 10 лет не пытаться отбить Крым обратно. Неужели он нам поверит? Увы, нет, горестно вздохнул визирь. Ни в малейшей степени и ни на секунду. Поэтому платежи наверняка будут оформлены как нечто вроде дани. То есть год на Крым никто не покушался, вот нам 1/10 оговоренной суммы. И так далее. Ты не забыл, что деньги позарез нужны прямо сейчас? Не забыл, а величайший. Прямо сейчас нам их дадут французы. В долг, под обеспечение будущих русских платежей. Что бы ни говорили, но деловая репутация русского императора безупречна. Ну, а мы кроме денег получим 10 лет, за которые можно будет хорошо подготовить восстание в Крыму. Все это неплохо, но надо, чтобы Петр согласился платить. Он согласится, если запросить несколько меньше, чем у него уйдет на оборону Крыма в случае войны. Аллах, но мир с русскими, да еще после поражения, это же позор. Не мир, а перемирие без подтверждения изменения границ. Как раз на те самые 10 лет. Кроме того, поражение потерпела не Османская империя, а один из ее вассалов, к Крымское ханство. Татары сами виноваты, что оказались столь никчемными воинами. Разумеется, великий визирь Каджи Мехмед Рагыб Паша был умным человеком, но все же план, доведенный им до ушей султана, не являлся исключительно плодом его раздумий. Довольно большую помощь визирю оказал вице-канцлер Бестужев. Собственно, главной заслугой Рагыб Паши было то, что он по собственной инициативе еще при жизни Османа III послал русскому несколько ценных камней в качестве подарка и предложил обсудить волнующие обе страны вопросы. Курьеру, передавшему ценности, Бестужев тут же ответил полным согласием, а затем, когда тот покинул его дворец, дрожащей рукой сгреб камни в мешочек, завязал его и помчался к императору. «Вот видите, Алексей Петрович, как полезно иметь безупречную репутацию», — усмехнулся император, выслушав немного сбивчивый рассказ вице-канцлера. «Все заинтересованные лица уже твердо знают, что по мелочи вы не берете. Хвалю и за то, что не растерялись и согласились сразу, эти камешки я вам дарю. Ну кроме разве что вон того, красного. Впрочем, если хотите, могу как-то компенсировать деньгами его потерю. Вот ведь незадача, этот рубин самый ценный из всего, чем отдарился визирь», — расстроенно подумал Бестужев. Хотя, с другой стороны, Петр мог бы и вообще все забрать, с него станется. Неуверенно начал Бестужев. Вице-канцлер еще не решил, что лучше, сделать вид, что он слегка обиделся, или притвориться, будто ему все равно. Однако, к великому его сожалению, думать про одно, а говорить совсем про другое у Алексея Петровича выходило не всегда. Вот и сейчас не вышло, и речь получилась мало того, что без требуемой искренности, так еще и особой связностью она тоже не отличалась. «Ваше Величество, не надо мне денег, он и рубин примите как выражение, выражение. Не надо выражаться в моем кабинете, для этого есть более подходящие места. Думаю, что завтра еще до обеда вам доставят документ, где будут обозначены направления вашего плодотворного общения с визирем. Если вы сумеете удержаться в прописанных там границах, то из пожертвований визиря можете оставлять себе не треть, как обычно, а половину. И учтите, что это еще не предел. В общем, дорогой Алексей Петрович, идите и помните, я на вас надеюсь». Вечером император поинтересовался у супруги: «Лена, ты не против, если я тебе сделаю небольшой подарок?» После чего вручил жене рубин. «Ой, какой крупный! Спасибо, конечно, но что мне с ним делать? Хотя, я же читала в планшете про лазеры. Не знаешь, из него лазер изготовить можно?» «Боюсь, что нет, но на всякий случай спрошу у Соломатина. А зачем тебе лазер?» «Ну как-то есть зачем. С котом играть, там было написано, что это очень интересно». Увы, императрица имела в виду вовсе не знаменитого кота-героя. Кошачий век короток, и первый в мире воздухоплаватель скончался 9 лет назад, прожив очень долгую для кота жизнь, 23 года. Сейчас с императорской четой жил его правнук, очень похожий на него внешне, такой же здоровый и почти такой же наглый и прожорливый котяра. А герою решено было поставить памятник в Москве, для чего в Россию пригласили скульптора Фалькани, который обещал прибыть в Россию осенью этого года. Да, это был тот самый воятель, что в другой истории стал автором памятника Петру Великому в Петербурге. В этой ему предстояло повторить свое достижение, но немного погодя. Сначала кот в масштабе 50:1, а потом Петр, так решила царственная чета. Причем, несмотря на всем известную прижимистость, в данном случае экономить император не собирался. Во-первых, потому, что Елена героя очень любила, и ему хотелось сделать приятное жене. А во-вторых, в прошлой жизни Сергей ни разу не был в Петербурге и медного всадника толком не видел даже на фотографиях. Вот он и решил исправить данное упущение в жизни этой. Ведь если начать экономить, то здешний всадник может получиться хуже тамошнего. И на что тогда смотреть? В силу только что описанных обстоятельств турецкие инициативы относительно дани за Крым не стали для императора неожиданностью. Узнав о них, он просто велел Бестужеву действовать в рамках исходного плана, а за ужином поделился новостями с женой. «Постой», — наморщила нос Елена, — «а откуда у Людовика возьмутся деньги, чтобы дать их Мустафе?» «Ясное дело, от нас. То есть он их займет под 5% годовых. А во! Да это же почти даром, ему сейчас меньше чем под 15 вообще никто не дает. И как-то я сомневаюсь, что Париж их вернет вовремя. А я вот нет, и так ясно, что вовремя не вернет. Когда-нибудь, в отдаленном будущем, возможно, но совсем не обязательно. Зато возьмет с радостным урчанием и не будет возмущаться по поводу того, что это повредит союзной Австрии. Ведь туркам-то он даст под те самые 15%. Тогда какой глубинный смысл в этом предприятии? Кроме как занять австрийцев, дабы в наши дела не лезли и Фридриху поменьше мешали, ему ведь еще с поляками разбираться. Ну, не следует забывать, что через 30 с небольшим лет во Франции начнется революция. Возможно, мы с тобой до нее доживем, а нет, соображать будут наши наследники, это не принципиально. Так вот, Франция тогда ослабеет, а Россия, наоборот, усилится. И сможет якобы за вовремя невозвращенный долг оттяпать часть французских владений в Америке, естественно, оценив их намного дешевле реальной стоимости. Да куда ж еще, у России что, своих земель мало, их у Калифорнийской республики маловато, у Южноафриканского княжества тоже. Кстати, если оно приобретет владение за океаном, то сможет стать империей, минуя стадию королевства. Ведь не получится все время тянуть оттуда золото чуть ли не по его себестоимости, как сейчас. Да и некрасиво это, там же наши люди. А так мы расплатимся французскими землями за долги Людовика, а золото на этом получим уж всяко больше, чем сейчас дадим французам. С учетом процентов, естественно, я в первом приближении уже прикинул цифры. Кроме того, в таком варианте уменьшится вероятность образования единых Соединенных Штатов, что тоже неплохо. Наконец, есть и еще один аспект. Мир устроен так, что за все приходится платить. В случае с Крымом, или золотом, или жизнями русских солдат. И у меня складывается впечатление, что в долговременной перспективе платить золотом будет намного выгодней.